Он, правда, поставляет нам его, но не знает, что имеет эту честь». «Объяснитесь яснее, Мушкетон. Беседа с вами весьма поучительна». «Извольте, сударь. Случайно во время своих путешествий я встретился с одним испанцем, который повидал много стран и в том числе Новый Свет». «Какое отношение имеет Новый Свет к бутылкам, которые стоят на этой конторке и на этом комоде?» «Терпение, сударь, всему свое время». «Верно, Мушкетон, полагаюсь на вас и слушаю». «У этого испанца был слуга, который сопровождал его во время путешествия в Мексику. Этот слуга был моим земляком, и мы быстро подружились с ним, тем более что и по характеру мы были очень схожи друг с другом. Оба мы больше всего на свете любили охоту, и он рассказывал мне, как в пампасах туземцы охотятся на тигров и диких быков с помощью обыкновенной затяжной петли, которую они накидывают на шею этим страшным животным. Сначала я не хотел верить, что можно дойти до такой степени ловкости, чтобы бросить веревку за 20-30 шагов и попасть куда хочешь. Но вскоре мне пришлось признать, что это правда. Мой приятель ставил в 30 шагах бутылку и каждый раз захватывал горлышко затяжной петлей. Я начал усиленно упражняться, и так как природа наделила меня кое-какими способностями, то сейчас я бросаю лассо не хуже любого мексиканца. Ну вот, понимаете, у нашего хозяина богатый винный погреб, но с ключом он никогда не расстается. Однако в подвале есть отдушина. Вот через эту-то отдушину я и бросаю лассо. Теперь я знаю, где есть хорошее местечко, и черпаю из него свои запасы. Вот, сударь, какое отношение Новый Свет имеет к бутылкам, которые стоят на конторке и на комоде. А теперь не угодно ли вам попробовать нашего вина и сказать без предубеждения, что вы о нем думаете?» «Благодарю, друг мой, благодарю. К несчастью, я только что позавтракал». «Ну что ж, Мушкетон, — сказал Портос, — накрой-ка на стол, и пока мы с тобой будем завтракать, Д'Артаньян расскажет нам, что было с ним за те 10 дней, во время которых мы не видались». «Охотно, — ответил Д'Артаньян. Пока Портос и Мушкетон завтракали с аппетитом выздоравливающих и с братской сердечностью, сближающей людей в несчастье, Д'Артаньян рассказал им, как, будучи ранен, Арамис вынужден был остаться в Креверке, как Атос остался в Амьене, отбиваясь от людей, обвинивших его в сбыте фальшивых денег, и как он, Д'Артаньян, вынужден был, чтобы добраться до Англии, распороть живот графу де Варду. Однако на этом и оборвалась откровенность Д'Артаньяна. Он рассказал только, что привез из Великобритании 4 великолепных лошадей, одну для себя, а остальных для товарищей, и, наконец, сообщил Портосу, что предназначенная для него лошадь уже стоит в конюшне гостиницы. В эту минуту вошел Планше и объявил своему господину, что лошади отдохнули и можно будет заночевать в Клермоне. Так как Д'Артаньян был теперь почти спокоен за Портоса, и ему не терпелось поскорее узнать, что стало с 2 остальными товарищами, он пожал больному руку и сказал, что едет продолжать поиски. Впрочем, он собирался вернуться этой же дорогой и через недельку думал захватить Портоса с собой, если бы оказалось, что к тому времени мушкетер еще не покинул гостиницы «Гран-Сен-Мартен». Портос ответил, что, по всей вероятности, вывих не позволит ему уехать раньше. К тому же ему надо было быть в Шантильи, чтобы дождаться здесь ответа от своей герцогини. Д'Артаньян пожелал ему скорого и благополучного ответа, и затем, еще раз поручив Мушкетону заботиться о Портосе и расплатившись с хозяином, отправился в путь вместе с Планше, который уже избавился от одной из верховых лошадей.